Глава третья. Почему желания не сбываются? Я купила эту книгу, чтобы исполнять свои желания. А тут про какие-то вибрации, чувства и задания непонятные можете подумать вы. Но наши желания как раз и не сбываются, потому что мы не копаем изнутри себя, не понимаем, что же стоит за той или иной нашей мечтой. К сожалению, без той работы, которую мы с вами уже сделали и продолжим делать на страницах этой книги, мы не сможем по-настоящему стать волшебниками своей реальности. Стоит только захотеть, и ваши желания сбудутся. Но хотеть нужно не мозгом. Такое желание обречено на заведомый провал. Хотеть нужно чувствами. Важна сила вашей мысли, но мысль – конечный продукт нашего сознания. Первично всегда чувство. Важно то, на каких чувствах основана ваша мысль. Сначала возникает чувство, затем зарождается эмоция. Это реакция тела. И уже после этого мысль, которую рождает мозг. Мозг – это верхушка айсберга, а вся его невидимая скрытая часть – чувство. Та энергия, которая побуждает нас любить, богатеть, достигать желаемых результатов, достигать той реальности, которую мы хотим – это все наши чувства. Каждая мысль основана на чувстве. Если вы желаете выйти замуж за миллионера, руководствуясь страхом остаться одной, как вы думаете, что начнет реализовываться в первую очередь? Конечно, страх остаться одной. Говорят, если 20 раз произнести слово «халва», то во рту станет сладко, потому что наш мозг начинает в это верить. Но стать сладко может раньше, если разбудить эту веру внутри себя. Все начинает работать, когда мы верим. А вера – это не мысль. Вера – это чувство. Задумайтесь об этом. Это очень важно. Это суть механизма исполнения всех желаний. Сознание, мысли – это капитан вашего корабля, а подсознание – чувство – команда. Если в шторм запаникует капитан, запаникует и вся команда. Но даже при впавшей в панику команде уверенный в себе капитан сможет сохранить судно и всех людей в нем. Поэтому так важно научиться управлять своими мыслями. Они позволят нам управлять своими чувствами. Чувство, рожденное душой, всегда более энергетически заряжено, нежели мысль, рожденная мозгом. Любое желание – это наши чувства, которые обретают материальную форму в пространстве, когда мы согласованы и находимся в ладу с самими собой. Многие люди считают, что реализация их желания сделает их счастливыми. Но желания как раз и возникают у нас, чтобы чувства, которые мы вкладываем в них, ощущение счастья, любви и ценности мы начали испытывать уже сейчас. К примеру, вы хотите машину, и не какую-то там, а BMW. Представьте себе, какие чувства вы испытываете, когда едете за рулем такой машины. Может быть, это будет гордость, ощущение своей значимости, ощущение свободы? Для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам нужно уже сейчас, в настоящем, жить в состоянии, будто бы вы наполнены этими чувствами. Моя клиентка Татьяна сказала о своем желании: «Вот когда я похудею, я стану счастливой». Но все наоборот, когда Татьяна будет чувствовать себя счастливой, тогда она и похудеет. Ведь она перестанет заедать свои проблемы, пойдет в зал и будет заниматься там с радостью, а не воспринимать тренировки как каторгу. Вы не обретете ценность и значимость, если исполнится ваша мечта иметь дорогую машину. Наоборот, когда вы проработаете себя и обретете ценность и значимость, тогда у вас и появится та самая машина мечты. Я раньше считала, что когда у меня будет своя квартира, я обрету ощущение безопасности. Но 10 лет я не могла осуществить свою мечту. А потом я проработала свои отношения с мамой и поняла, что безопасность внутри меня самой. Сразу после этого, буквально за 3 месяца, все в моей жизни сложилось таким образом, что у меня появилась квартира, о которой я мечтала. Но почему некоторые желания все равно не сбываются? На то есть несколько причин. Нет веры. Или эмоционального отклика. Эти желания не ваши. Часто наши желания навеяны влиянием общества, и их осуществление жаждут в большей степени близкие, нежели мы сами. А нам самим по-настоящему этот результат не нужен. Пример. Люся хочет Гелендваген. Почему она его хочет? Потому что эта машина считается в обществе крутой. Но на самом деле Люсе никогда не нравились большие машины, поэтому Гелендваген ей умом вроде бы хочется, но эмоционального отклика у нее на него не возникает. А вот на компактный мини-купер – да. Если Люся откажется от навязанного убеждения и захочет мини-купер, то ее желание быстро сбудется. Ведь это по-настоящему машина ее мечты. Здесь очень важно отделять зерна от плевел, отделять свои желания от желаний, навязанных обществом. Например, мама Кати очень хотела, чтобы ее дочка вышла замуж за миллионера. Вроде бы у самой Кати тоже складывается в голове картинка, что ей нужно выйти замуж за богатого мужчину. Но по факту она любит Васю, простого рабочего. И Екатерина не может быть счастливой, потому что мамино желание одно, а ее совсем другое. И как вы думаете, Кате лучше поступить? Екатерине необходимо разрешить внутренний конфликт и освободиться от навязанного мамой убеждения, позволить себе выйти замуж за любимого Васю и уже вместе с ним взращивать их благосостояние. Ваше желание не экологично. Экологичность – это безопасность для всех участников процесса данного желания. То есть, если ваше неэкологичное желание сбудется, то пострадает другой. Пример. Маша любит Васю и хочет того же от него, но у Васи уже есть любимая девушка. Желание Маши не экологично. Не все наши желания экологичны. Например, для меня было неэкологичным желание сбросить вес. Почему так? Потому что у меня была установка. Если я похудею, я буду нравиться мужчинам. А если я буду нравиться мужчинам, то мой муж будет ревновать меня. Будут скандалы, и наши отношения испортятся. Сила мысли у меня мощная. Она прорывала данное блокирующее убеждение, но это происходило наперекосяк. Каждый раз, когда я загадывала себе такое желание, у меня возникало отравление. Да, после нескольких дней в обнимку с фаянсовым другом я действительно скидывала эти 2-3 несчастных килограмма, но ценой собственного здоровья. Желания могут быть неэкологичными и потому, что мы не прошли еще необходимые нам испытания, не получили те уроки, которые нужны для их исполнения. К примеру, Маша очень хочет собственную квартиру, но в данный момент ее желание для нее не экологично, ведь сейчас ее стремление заработать на квартиру помогает ей развиваться, достигать большего, как в карьерном росте, так и на личном уровне. Если бы Маша получила квартиру прямо сейчас, то ее мотивация к развитию угасла, и она никогда бы не достигла того, что может достичь уже через полгода. А вот через 6 месяцев, когда она получит новый опыт, ее желание станет экологичным, и средства на квартиру сразу найдутся. А Ксюша хочет после ссоры помириться с мужем и загадывает это желание. Но на самом деле муж ссорится с Ксюшей потому, что у него уже давно есть другая женщина. Если желание Ксюши помириться исполнится, то через полгода она узнает, что муж ей изменяет, а за это время мимо нее пройдет тот единственный и неповторимый, который бы сделал Ксюшу по-настоящему счастливой. Вот поэтому неэкологичное желание Ксюши помириться с мужем и не сбывается. Чтобы проверить желание на экологичность, нужно посмотреть на всех участников процесса, которые могут быть задействованы при реализации вашего желания. Если оно затрагивает волю другого человека, или он будет при реализации вашего желания чувствовать себя плохо, значит, ваше желание не экологично. Обратите внимание на то, что ваше желание не может задействовать волю другого человека. Это важно. То есть вы не можете сформулировать свое желание как «К 10 января я выхожу замуж за Васю Пупкина, который сейчас на самом деле уже сделал предложение Маше Сидоровой». Вася Пупкин уже принял свое решение жениться на другой девушке. Это его воля, а мы не можем влиять на чужую волю. Но есть и другой вариант. Глафира очень хочет выйти замуж за Иннокентия. Глаша зациклена на этом мужчине, но Вселенная уже знает, что он пьяница и гуляка, что Глафира будет с ним страдать и что брак с Иннокентием для нее не лучший вариант событий. Но зацикленная на Иннокентии Глафира внутри себя не может этого осознать. Что нужно сделать Глаше? Осознанно изменить фокус с Иннокентия на других мужчин. И тогда в ее жизни появится Геннадий, который сделает ее счастливой. Запомните одно правило. Все, что с вами происходит, оно происходит для вас. И все, что происходит в этой жизни, происходит наилучшим для вас образом. Это и есть частичка момента, которая говорит о том, что вы берете ответственность за свою жизнь. Пространство не готово. Ваше желание больше возможностей вашего пространства. Пример. Вы хотите Мерседес, а не можете заплатить за элементарные вещи. Мерседес – это здорово, но для его торжественного въезда в вашу жизнь пространство сначала нужно подготовить. Необходимо изменить окружение, мир вокруг вас – так, чтобы появление дорогой машины стало возможным. Как минимум, нужно найти источник более высокого заработка. Для того, чтобы наши крутые желания сбывались, нам нужно расширять свои возможности, подтягивать свою реальность под эти желания. Соответственно, на пути к самым крутым, невероятным желаниям нужно ставить дополнительные желания. Например, вы желаете Майбах, но зарабатываете от силы 50 тысяч в месяц, которых вам с натягом хватает на повседневные нужды и оплату квартиры. Значит ли это, что о Майбахе нужно забыть? Нет. Но поставьте себе дополнительное желание на пути к Майбаху, например, Опель. Сформируйте свою реальность так, чтобы покупка Опеля не казалась вам чем-то сверх, и уже из этой позиции ваша реальность будет лучше подготовлена для реализации желания Майбах. Очень важно соизмерять свои желания и свои возможности. Как только вы берете ответственность за свои желания, они начинают реализовываться. Может, не сиюминутно, но процесс обязательно запустится. Например, вы четко осознаете, что вы человек с зарплатой в 50 тысяч рублей, хотите Майбах и готовы делать все, чтобы в вашей жизни появилась эта роскошная машина. В этом случае вы начнете менять свое пространство, будете искать и найдете более высокооплачиваемую работу. Дополнительный заработок, повысите квалификацию, отправитесь учиться новой профессии и так далее. Словом, найдете возможности для осуществления своего желания, а не просто будете мечтать, сидя на диване. И тогда в вашей жизни действительно появится Майбах. Вы не готовы. Ваше желание не осуществляется, потому что вы еще не наработали тех или иных качеств, которые сможете достичь на пути к исполнению вашей мечты. Пример. Антонина, 28 лет, работает бухгалтером. Тони очень хочет встречаться с олигархом. Реально ли исполнение этого желания? В принципе, да. Но для Антонины оно пока не реализуется, потому что у Вселенной на Антонину другие планы. Она хочет, чтобы Тоня занялась спортом, пошла учиться, обрела свою ценность и стала более уверенной в себе. Как только Антонина прокачает в себе эти качества и способности, в ее жизни появится олигарх. Вот что такое неготовность к исполнению желаний. А Сережа хочет мотоцикл, но на данный момент он еще не зрелый для того, чтобы управлять скоростным механизмом. И Вселенная не дает Сереже мотоцикл, потому что понимает, если Сергей не возьмет ответственность за свою жизнь, не станет более осторожным и внимательным, он просто разобьется на объекте своего желания. А у Вселенной на Сережу другие планы. Он еще должен стать олигархом, который женится на Антонине. И еще пример из моей практики. Полина очень хочет удачно выйти замуж, но она не проработала отношения с мамой, и, соответственно, она будет ее искать в своем муже. А все мужчины, которые попадаются Полине, не тянут на роль мамы и не могут ей дать того, в чем она нуждается. Вот и не складываются отношения. Чтобы Полине удачно выйти замуж, ей необходимо проработать отношения с мамой, обрести маму внутри себя и перестать искать в лице мужчины материнскую поддержку. Как только она это сделает, она будет выстраивать отношения с мужчинами на уровне «я женщина, он мужчина» и не будет никаких переносов. Тогда и брак с подходящим мужчиной станет удачным. Есть блокирующие убеждения – родовые или кармические. Есть некая установка в вашем подсознании, которая мешает осуществлению желания. Например, вы мечтаете выйти замуж, но у вас в роду женщины страдали от рук мужчин. То есть ваше подсознание уверено, если ваше желание осуществится, вы будете страдать. Именно поэтому, когда мы с вами будем работать с желаниями, вам очень важно будет ответить себе на вопрос, что страшного произойдет, если мое желание сбудется. Еще пример из практики. Зина, 35 лет, категорично к мужской измене, до сих пор не может простить отца, который изменял матери. Тут у нас еще перенос накладывается. Мать Зинаиды всю жизнь терпела, объясняя это тем, что нагуляется, вернется, что так и ее мать жила, и это нормально. На секундочку, рак груди натерпела. Зина находится в четкой уверенности, что ей изменять нельзя, что муж честен и, если что, сразу развод. И кого она выбирает в спутнике жизни? Конечно же, Гулёну мужа, который, не стесняясь, изменяет ей вот уже 10 лет. Почему так происходит? Потому что ни мама, ни бабушка Зины не смогли отстоять свои чувства и прожить травму измены. А по закону системы энергия переходит от старших к младшим. Мы с Зиной проработали страх измены, за которым, как вы понимаете, стояла мамина и бабушкина травма. После чего вдруг моя девочка осознала, что всю жизнь мечтала петь и стала заниматься вокалом. Жизнь налаживалась, ценность Зинаиды росла, интересы менялись, она стала развиваться в музыке и получать от этого колоссальное удовольствие. Все бы ничего, но появился у девочки ухажер. Хороший, но ведь нельзя же, Зина всю жизнь осуждала адюльтер. Тем временем муж Зинаиды, Макар, малость облажался, и его 17-летняя любовница забеременела. Почему так произошло? Зина уже прошла свой урок с Макаром, и он попросту отвалился. Так как она уже была готова и прокачана, пространство подстелило ей соломку в виде Вячеслава, ухажера. И все мирно разрешилось. Но это еще не все. Оказалось, что бабушка Зинаиды была оперной певицей, но ушла со сцены во имя мужа. И мама очень хорошо пела, но не смогла реализовать свой талант из-за мужа и детей. Понимаете, да? У них была родовая установка. «Если я буду замужем, мой талант не реализуется». Но система навязывает обязанность быть замужней женщиной. В результате гулящие мужья вроде как замужем, а вроде как и нет. Сейчас Зинаида не замужем, но со своим Вячеславом. Зато вполне себе реализованная певица. Вот как бывает. А можно ведь было сразу, без всех этих историй, открыть в себе мамин дар. Хотя нет, не можно. Нам всем нужен опыт. На то нам и дана наша жизнь. Благо сейчас время знаний и возможностей, когда мы можем прожить этот опыт и извлечь дар без боли. Потребительская позиция. Есть одно важное чувство, которое нам просто необходимо для осуществления своих желаний. Это чувство благодарности. А вот потребительское отношение к жизни не ведет ни к чему хорошему, кроме как потери себя. Потребитель – это субъект, который считает, что все ему должны, при этом сам не спешит отдавать. Конечно, ни один потребитель не признается, что так оно и есть, но эта установка зарыта у него глубоко внутри. Как проявляется потребительская позиция? Такие люди воспринимают хорошее к ним отношение как должное. Они не замечают того, что для них делают, не благодарят, не улыбаются в ответ. Таким людям просто не свойственно чувство благодарности, они не ценят того, что им дает мир. Они просто пользуются благами, не давая ничего взамен, тем самым оставаясь в долгу у жизни. Чем это чревато? Во-первых, без энергии благодарности нарушается обмен, и мир просто перестает давать что-либо таким людям. Во-вторых, потребитель всегда остается в детской позиции, и ему перестает быть доступна та жизнь, которая открывается для взрослой личности. Умение брать ответственность, жить и радоваться, быть родителями и так далее. Почему так происходит? Этим людям просто не хватает любви. Часто внутри них работает установка «я не заслуживаю любовь», и таким образом мозг просто вырывает эту любовь. Важно осознать, что Вселенная нам дает все, что мы хотим, но главный движок этих чудес – это чувство благодарности. Развивайте его в себе, осознавайте, что вам никто ничего не должен, что за каждую подаренную вам улыбку хорошо бы улыбнуться в ответ, а за каждое добро, направленное в ваш адрес, неплохо бы ответить добром. А то потом и заберут, и перестанут давать. Все потому, что главный закон нашей жизни – это закон баланса. Дорогие мои девочки, самая главная движущая сила исполнения желаний – это любовь к тому, что вы имеете. Ваша главная и основная задача – научиться любить то, что у вас уже есть. Это не значит, что вам нужно только этим и довольствоваться. Но если вы любите то, что у вас есть сейчас, Вселенная будет давать вам больше. Задание номер 3. Напишите список из 10 пунктов, что вы имеете, но чем часто бываете недовольны. К примеру, вы любите свою машину, но вам не нравится, что она бюджетная. Вы бы хотели машину люкс-класса. Или Вы любите своего мужа, но он часто раздражает вас своим инфантилизмом. Напишите так 10 пунктов. А теперь прочитайте этот список и поблагодарите Вселенную за то, что все это у вас есть. Почувствуйте радость от обладания этими вещами или связь с этими людьми. Напишите или проговорите по каждому из пунктов, например, «Я благодарна Вселенной за то, что у меня есть машина». «Я благодарна себе за то, что у меня есть эта машина». В конце этого списка напишите «Люблю, благодарю, достойно лучшего, открыто новому». Смысл данного задания – научиться любить то, чем вы обладаете. Когда вы научитесь это любить, Вселенная начнет давать вам благо. Ведь только любовь и делает нас по-настоящему счастливыми. Любовь к телу подарит вам здоровье. Любовь к деньгам – благосостояние. Любовь к ближнему – здоровые отношения. Любовь к детям – материнство. Любовь к мужчине – женское счастье. Любовь к жизни – удовольствие. Любовь к делу – удовлетворение. Любовь к творчеству – самореализацию. Любовь к себе – ощущение счастья каждый день. Пожалуйста, старайтесь с сегодняшнего дня относиться с любовью ко всему, что вас окружает, и Вселенная начнет вас одаривать благами.